Глава 18. По следам отмеченного тени. «Два яблока, пронзенные одной стрелой. Это чей герб?» — спросил на следующий день приехавшего погостить из города брата сановник того поселка, в котором странные торговцы починили карету и заключили пару выгодных сделок. Вопрос заставил гостя напрячься. «С чего это тебя вдруг заинтересовала геральдика, Ранзак? Никак в дворяне собрался? Да еще в высокородные? Ни за что! Я пока из ума не выжил. Сам знаешь, чем выше взлетишь, тем больнее падать», — замахал руками Ранзак. «Просто вчера у меня побывали очень странные торговцы. Сам посуди. Из кареты, принадлежащей королевскому роду, вышли чужаки. На гербе кареты были пробиты и стрелой яблоки?» «Так я о чем? Что же ты сразу не сказал?» Городской гость вскочил со стула. Умиротворенность, навеянную отдыхом в деревне, как ветром сдула. «А чего тут такого? Они не воры. Один из них с кольцом на шее показал перстень с таким же гербом. Его украсть невозможно. Мало ли какие причуды высокородных». Тревога гостя абсолютно не передалась брату. «Владелец этой кареты бесследно исчез. Его сейчас разыскивают по всей стране. Мало того, в похищении вурьи обвиняют наших дворян. А ты говоришь, что тут такого? Куда они поехали?» «На запад». «Что у нас на западе?» — задумался горожанин. «Мелкие деревушки. Плохо, очень плохо». «Чем тебе не угодила деревня? Сам же сюда отдыхать приезжаешь». «Да погоди ты, я не о том. У тебя есть срочная связь с городом?» «Зачем она мне нужна?» «Тебе никогда ничего не нужно». Взволнованный родственник принялся нервно мерить комнату из угла в угол. «А у соседей?» «Если не ошибаюсь, Нарзак держит почтовых воронов. Его поселок рядом. Прикажи седлать коня. Я отправляюсь немедленно». «Погоди, а как же обед?» «Братец, ты меня убиваешь. О каком обеде может идти речь, когда на карту поставлена судьба страны?» Агарец быстро добрался до соседнего поселка. «Я брат Ранзака. Вы, если не ошибаюсь, Нарзак?» — поинтересовался он у хозяина самого высокого здания. «Он самый. Какая нужда привела вас ко мне?» «Брат сказал, вы держите почтовых воронов. Хотите отправить письмо?» «Да, дело государственной важности». «Тогда прошу». Хозяин проводил гостя в дом, усадил за накрытый белой скатертью стол и принес перо и бумагу. «Пишите, не буду вам мешать». Послание было составлено за пару минут. Брат Ранзака лично свернул его, а защитил заклинанием от недозволенного прочтения и проследил, чтобы птица скрылась за горизонтом, унося секретную депешу. «Благодарю вас». Гость заплатил 3 золотых монеты. «Всегда рад услужить соседу». Нарзак проводил взглядом отъезжавшего всадника и вернулся в дом. «А теперь посмотрим, что ты за письмецо тут состряпал». Черный колдун снял со стола скатерть. Под ней размещался огромный лист бумаги, на котором начали проявляться буквы. «Ого, какое ценное сообщеньице! За него можно получить монет 30!» В отличие от Ранзака, сосед политикой интересовался. Правда, интерес у него был чисто коммерческий. Кроиц не одобрял нововведений, предложенных распорядителем, но именно они помогли, наконец, отыскать следы отмеченного тенью огня. Как это ни покажется странным, но бородач, которому по долгу службы полагалось всегда оставаться спокойным и невозмутимым, вдруг осознал, что этот необычный клиент стал ему дорог. В первую очередь, конечно, материально, но не только. Ведь именно благодаря Михаилу к нему начали с уважением относиться коллеги. К его словам стали прислушиваться, начальство интересовалось его мнением. И вдруг эта чрезвычайно важная связь оборвалась, а вместе с ней Кройц потерял несколько выгодных заказов. Пришлось отказать самым солидным заказчикам – Арианту, послу рундайцев и даже двум королям, которые вдруг тоже изъявили желание передать несколько строчек его персональному клиенту. Первые лица Кантелима и Рундая в период возрастающей напряженности хотели видеть парня каждый при своем дворе, как талисман от несчастий. Выполнение поручений от столь высокопоставленных лиц сулило большие деньги, поэтому в последнее время бородач чувствовал себя обделенным, словно его бессовестно обворовали. Посредник попытался отыскать Сомова через Гогу по гранатовому кулону Руены. Волшебница говорила, что парень сам шлифовал камень, прежде чем подарить ей. Однако оказалось, что украшение слишком долго находилось у охотницы, и фон мужчины практически стерся. У Гравза тоже не осталось ни единой вещицы, принадлежавшей Михаилу. Где бы обладатель бессменной зеленой рубахи не старался найти хоть какой-нибудь след, отмеченного тенью огня, ничего не получалось. Потерпев очередную неудачу, Кроит стал мрачнее тучи. В самом скверном расположении духа он и прибыл на сегодняшнее совещание старших посредников, куда с недавних пор был вхож. Распорядитель собирал самых опытных подчиненных по 2 раза в день, чтобы ознакомить с наиболее важными сведениями, прошедшими через службу срочной доставки. Теперь все послания, прежде чем попасть к адресату, доставляли в столичное представительство, где Грайт переписывал их в особый журнал. Большинство писем сразу после копирования отправлялись по назначению, но для некоторых делались исключения. Например, записка, адресованная одному из сотрудников Агарского посольства, сначала совершенно случайно попала в руки Урзага. Случайность сказалась уже на следующий день. Возле Гайранского пруда шайка разбойников учинила нападение на 2 иностранцев, которых затем опознали как черных колдунов. На сегодняшнем заседании распорядитель зачитал всего 2 посланий. «Необходимо срочно вытащить Архаза из Рнотской тюрьмы, пока этого не сделали наши друзья. Завтра будет поздно», — говорилось в одном. «Если вас интересует, господин Архаз находится в Рнотской тюрьме», — сообщалось в другом. Самое интересное, что оба эти письма отправлены одним и тем же человеком, членом Совета Верховных Магов Кантелима Тируандом, и оба направлены агарцам. Первое – представителям Южного округа, а второе – их непримиримым врагам из юго-восточных земель, тем, кто больше всего заинтересован в раздувании конфликта с рундайцами, пояснил прочитанный Грайт. «А кто такой этот Тируанд? Двойной агент?» – спросил один из присутствующих. «Этого я пока не знаю. Главное, что Архаз жив, и у нас появился реальный шанс предотвратить катастрофу». «А как же приказ Агарской военной коллегии, отправленный вчера утром? Там четко сказано «Готовность 1». «Без высочайшего утверждения приказа королем никто войну не начнет, а его величество пока еще сомневается. Будем надеяться, что южане доберутся к Архазу первыми. Им все равно не дадут выбраться из города». «Правильно рассуждаешь, Буруст. Без помощи со стороны ничего не получится. Какие по этому поводу есть мысли?» — спросил распорядитель. «Было бы неплохо, чтобы в городе оказался кто-нибудь из королевского окружения, из тех, кто не слишком ладит с выходцами с юго-востока», — снова подал голос Буруст. «Ты читаешь мои мысли. Думаю, для этой цели лучше всего подойдет Мизрак. Осталось только придумать, как его привлечь к делу». «А чего тут думать?» — недовольно пробурчал Кроиц. «Нужно написать ему письмо. Пусть едет в Рноцк». «Точно!» Чувствовалось, что Грайт уже сам все продумал заранее и теперь лишь делал вид, что план разрабатывается прямо в ходе совещания. «Мы передадим ему послание от человека, который якобы может сообщить сведения о сыне Мизрага. За деньги, конечно». «А в Урезе? Так он же погиб. Об этом знаем только мы. И те, кто его убил». Для всех остальных он пропал где-то в Южном округе. «Мы сами отправим подложное письмо», — возмутился седой посредник. Среди собравшихся он выглядел самым старым. «Нас вынуждают это сделать чрезвычайные обстоятельства. Иначе катастрофы не миновать. А если в город, когда там начнется шумиха вокруг Архаза, прибудет знатный вельможа, это очень быстро дойдет до ушей короля». «Знатный? А право срочного вызова не имеет. Попробуй его найди». «А вдруг он не сидит дома?» — проворчал Кроиц. На его реплику не обратили внимания. Голосование утвердило план распорядителя, хотя подобные действия являлись явным отступлением от устава. Не зря говорят, стоит один раз нарушить закон, дальше пойдет как по накатанной. Участники совещания активно взялись составлять послание, а хмурый бородач, не желавший принимать участие в нечистом деле, решил ознакомиться с записями в журнале. Там он наткнулся на сведения об иностранцах, которые пытались отыскать в юго-восточном округе Агара. В одном письме речь шла о 4 чужаках, прибывших из степей Зангры, в другом — о 3 неизвестных, вмешавшихся в какую-то крупную разборку, которая может иметь очень серьезные последствия. В обоих случаях четко совпадали 3 приметы. Стрелы с желтым оперением у высокого лучника, 2-лезвийный топор у крепыша и ошейники в виде кольца на 2 других иностранцах. Чужаков было приказано задержать, а расспросить применив в случае необходимости самые изощренные пытки, выяснить, с кем они контактировали, и уничтожить. «Так ведь это же мои старые знакомые! Провалиться мне на этом месте, если среди них нет Михаила!» Словно борзая, напавший на след добычи, Кройц задрожал от нетерпения. «Откуда посланы эти сообщения?» В журнале Грайта в графе «Откуда» были записаны небольшие деревушки юго-восточного округа. Адресат у всех сообщений был один – черный колдун Прозанх, проживающий в городе Нукроде. Надо бы взглянуть на карту Агара, где находится этот город. Теперь надо выбрать того, кто возьмется отыскать Мизрага и доставить ему послание, – услышал Кройц голос распорядителя. Бородачи только что закончили с текстом. «А желающие есть? Я возьмусь!» Не раздумывая, поднялся Мишкин-посредник. Задание совпадало с его личными планами. Не отправляться же на поиски отмеченного тенью и огня за собственный счет. «А по каким расценкам работа?» Других охотников выполнять грязную по меркам посредников работу не нашлось. 20 монет получишь после возвращения. И 20 сейчас!» – безапелляционно заявил доброволец. Он знал, что ему не откажут. Но для убедительности добавил. «На дорожные расходы. Может, мне полстраны обшарить придется, а время не терпит». «Хорошо», — согласился Грайт, отсчитывая монеты. Среди специалистов по срочной доставке считалось признаком дурного тона работать бесплатно. После успешного побега из загона для рабов Тируант не стал уходить далеко от бывшей конюшни. Полуразрушенное здание, ожидавшее сноса, идеально подходило для временного убежища, и располагалось оно всего в сотне шагов. «Никто не догадается нас тут искать», — объяснил он Чарозу. «Освободившийся узник всегда стремится как можно быстрее уйти от места заключения. По такому принципу их обычно и отлавливают». «По-твоему, выходит, что нам вообще не надо было покидать конюшню?» «Конечно, но оттуда не всегда можно беспрепятственно выйти. А поднимать шум каждый раз, когда собираешься отлучиться, не в наших интересах». Там они и заночевали. Утром Тируант провел очередной целебный сеанс, получил название и пропорции оставшихся компонентов рецепта и отправился на разведку. Вернулся он к обеду с продуктами. Даже вино принес. Очень подозрительного золотистого цвета. «Я смотрю, ты же успел приготовить снадобье. Никак собрался провести испытание?» «Угадал. Хочешь узнать, на ком?» «Нет, это твое дело. Меня в него не вмешивай. Я другое узнать хочу». Чароу сразу сообразил, кому отведена роль подопытного кролика. И сейчас старался всеми способами оттянуть неизбежные. Его самого снадобье обратить в животное не могло. Противоядие, принятое всего один раз, обеспечивало постоянную защиту. Магу надо было придумать, как заставить блондина провести еще один завершающий целебный сеанс от проклятого заклинания. «Как ты меня тогда нашел в Арцаге?» Как и ожидалось, Тюрант не стал скрывать от обреченного колдуна свои секреты, что окончательно подтвердило самые пессимистические догадки. «Похоже, ты уже кого-то угостил напитком. Бутылка-то не полная». Чародей из предгорья Панча не ошибся. Молодой волшебник действительно провел испытание снадобья, и результаты его полностью удовлетворили. «У меня есть поисковый браслет, а на твоей одежде совершенно случайно оказалась бусинка от него». Блондин подошел к Чароузу и вытащил неприметный шарик из ворота его рубахи. «Вот она!» Слегка подышав на шарик, Тиран потер его рукав и аккуратно установил на браслет. «У Арзаха тоже совершенно случайно приклеилась такая же?» — спросил специалист по превращению людей в животных. «Естественно!» Тиран достал из кармана чашку и налил в нее золотистую жидкость. «Значит, мы его найдем?» «Можешь не сомневаться, я найду!» Притворная вкрадчивость исчезла из голоса молодого человека. «Пей!» «А ты уверен, что это необходимо?» «Есть два варианта. Либо ты пьешь этот напиток и превращаешься в живого зверя, либо я превращаю тебя в мертвого человека. В своем нынешнем виде ты мне больше не нужен». «Ошибаешься, мальчик. Еще как нужен». Что-то в голосе обреченного мага заставило Тюранда насторожиться, проглотив мальчика. «Можешь доказать?» «Без особого труда. Глянь на свои руки. Ничего не замечаешь?» Блондин внимательно посмотрел на ладони, потом на пальцы. «И что?» «Дело в том, что к моему снадобью прилагаются еще два очень полезных рецепта. Напиток, приготовленный по первому из них, существенно замедляет процесс превращения от 1 часа до 2 суток, в зависимости от концентрации, а второй полностью нейтрализует действие оборотного зелья. Чероз взял стакан и решительно выпил содержимое. Тирант внимательно наблюдал за собеседником, не проронив ни слова. Минута прошла в полной тишине. Не дождавшись никаких изменений в облике Чероуза, блондин спросил. «Хочешь предложить мне рецепт противоядия в обмен на исцеляющий сеанс?» «Допустим. Но при чем здесь мои руки?» «Ты плохо слушаешь, Тирант. Вначале я говорил о замедлителе. По-моему, абсолютно бесполезная вещь. Не скажи. Если бы вчера я тебе дал снадобье без замедлителя, сейчас ты бы уже был псом. И какой мне от этого прок?» «Так ты...» Блондин с неприятным холодком в желудке вспомнил, как перед побегом попросил принести воды. «Да-да. Поэтому и волос у тебя на руках стало больше, и ногти чуть острее». «Убью!» — не сдержался молодой волшебник. «Как хочешь. Только потом не обессудь. Мой труп для тебя станет совершенно бесполезен». Чероз впервые видел своего попутчика в бешенстве. А злобный тип с горящими от ненависти глазами полностью растерял все очарование молодости. Сейчас он выглядел страшнее Грануда, когда тот превращался в чудовище. «Ты пожалеешь о том, что сделал!» «Зачем так бурно реагировать? Я ведь не со зла. Просто, следуя твоему же примеру, ответил любезностью на любезность». Чероу сыграл ва-банк. Он не имел при себе ни готового снадобья, ни замедлителя, ни противоядия. Но на кону стояла его жизнь, и эту партию маг должен был выиграть. Стоит блондину сомниться, и все рухнет. Естественно, блеф о руках не имел никаких оснований. Но вряд ли Тирант постоянно любовался формой своих ногтей или пересчитывал количество волосков на пальцах. Волшебник из предгорья Панча нутром чуял, что в эту секунду решается все. Дальше либо пан, либо пропал. «Сколько действует твой замедлитель?» Тируан с трудом взял себя в руки. «До завтрашнего вечера можешь не волноваться. Тем более, что сразу после исцеляющего сеанса ты получишь противоядие». Специалист по превращению людей в животных мысленно перевел дух. Сомнений не было. Ему поверили. «Где гарантия, что ты не обманешь?» «После всего случившегося ты считаешь себя вправе требовать от меня гарантий?» «Учти, я могу убить тебя прямо сейчас и спокойно забрать противоядие». «Можешь, если найдешь», — спокойно продолжил Чероуз. «А если нет?» «Хорошо, остальное обсудим завтра». Блондин посмотрел на браслет. «А сейчас нам пора. Похоже, Архас выбрался из городской тюрьмы». В южном округе Агара больших городов было немного. Особенно в той части, где пролегал путь отмеченного тенью огня и его приятелей. Карета с гербом королевской фамилии беспрепятственно двигалась мимо многочисленных деревень. Редкие пешеходы и всадники спешили освободить дорогу знатному вельможе. За весь вчерашний день на пути встретился лишь один разъезд черных колдунов. Но никто из всадников не рискнул проявить интерес к пассажирам экипажа. Сомов решил, что про них временно забыли. Проснувшись на рассвете под монотонный скрип колес, он вытащил свои богатства. От камня, переданного рундайским волшебником, веяло подвальным холодом. Интересно, что же придумали черные колдуны? Неужели этот маленький булыжник способен сбросить с небес на землю соплеменников Шагрида? Да еще на такой обширной площади? Взвесив подарок Даргаша на ладони, парень спрятал его обратно. Хоть бы какой-нибудь рундаец с дуру залетел сюда. Хотя нет, незнакомцу такое передавать нельзя. Вот если бы Шагрид... Мишка развернул бумагу с фамильным кольцом Вуриза. Перстенек имел незатейливый узор и яркий синий камешек, который против воли притягивал внимание. Отмеченный тенью настолько увлекся его разглядыванием, что на время забыл, где находится. В этот момент карета в очередной раз подпрыгнула выше обычного, и парень сумел оторвать взгляд. «Гипноз, что ли?» «Нет, с чужими вещами лучше не шутить. Если Вурис завернул его в бумагу, значит, на то имелись определенные основания». Станс еще накануне предупредил, что сегодня после полудня их отряд должен пересечь границу, разделявшую южную и центральные округи Агара, а там и до Кантелима недалеко. Сомов повернул ошейник на полоборота. Делать это с каждым днем становилось труднее. Еще 5 дней и... А не хочется. Резкий толчок отогнал невеселой думы. Скальнов остановил карету. Ночью обычно он исполнял роль кучера. — Что случилось? — спросил Мишка, выглянув в окно. — Впереди всадники. — Какой-нибудь разъезд? — Для обычного разъезда их слишком много, — с тревогой в голосе ответил гном. — 20, не меньше. Что делать-то будем? — Подождем. Может, мимо проедут. Михаил разбудил станца и попросил его сменить Гогу. Возничий Вуриза лучше умел разговаривать с агарцами. К большому сожалению, всадники мимо не проехали. Они плотно обступили карету. — Где хозяин? — спросил командир отряда. — Мой прежний хозяин погиб. Перед смертью он подарил карету торговцам. Их я сейчас и везу. — За какие заслуги столь щедрый подарок? Они попытались спасти моего господина. Агарец спешился и открыл дверцу кареты. — Кто тут за старшего? Выходи. Сомов выждал пару секунд и чинно покинул салон кареты. — Доброе утро. С кем имею честь? «Ты знаешь Вуриза?» Не утверждая себя приветствием чужака, без предисловий начал черный колдун. Он был направлен специально для проверки срочного сообщения о карете с гербом в виде двух яблок, простреленных одной стрелой. «Знал. Хороший был мужик». «Да как ты смеешь?» — вскричал агарец. «Назвать мужиком представителя королевского рода? Не повернулся бы язык даже у самого знатного вельможи. А тут...» Колдун с трудом сдержался, чтобы не пустить в ход плеть. «Ты хотел о чем-то спросить? Так спрашивай. Если нет, освободи дорогу. Мы очень спешим». Уверенный тон чужака несколько охладил пыл командира всадников. «Как погиб Вуриз?» «От заклинания проклятой молнии». «Кто его использовал?» «Я их не знаю. И знакомство теперь уже вряд ли состоится. Вуриз утверждал, что заберет их с собой. Я ему верю». «Где это произошло?» «Стан, сможешь объяснить?» «Юго-восточный округ, неподалеку от границы с Зангрой». Выслушав подробно рассказ кучера, черный колдун на пару секунд задумался, а потом заявил. «Вы сейчас же поедете с нами в столицу». «Это невозможно», — возразил Михаил. «Я не спрашивал твоего мнения, чужак». «А зря». Отмеченный тенью не собирался отступать. Любое отклонение от маршрута было для него смерти подобно. «Господин!» — к вожаку приблизился один из подчиненных. — Чего надо? — рявкнул тот. — К нам гости. Агарец резко обернулся. — Откуда здесь мог взяться такой большой отряд? Колдунам галопом мчались около 50 всадников. Вожак вытащил подзорную трубу. — Плохо дело. Быстро в карету и сматывайтесь отсюда. Мы не сможем их остановить. Сомов сообразил, что сейчас начнутся внутренние разборки старых друзей, от которых ему лучше держаться подальше. «Стан, сгони, что есть мочи!» — крикнул он, вскакивая в карету. Кройц отыскал Мезрага только в 5-м по счету населенном пункте, куда его направили вассалы-вельможи. Припозднись бородач на полчасика, и ему опять пришлось бы догонять вельможу. Посредник застал отца Вуриза уже верхом на огненном жеребце, когда тот собирался отправиться в путь во главе сотни всадников. «Вам письмо!» Специалист по срочной доставке протянул лист бумаги колдуну в зеленом балахоне. Мизрак ознакомился с содержанием записки. «Передай тому, кто это написал, что я ему не верю. Если он действительно знает, где мой сын, пусть приедет и покажет. Награда будет щедрой. А сейчас мне некогда, спешу в Южный округ». «А где же он вас найдет?» «Деньги нужны, отыщет». «А вдруг вашему сыну угрожает опасность? И требуется ваше срочное вмешательство?» Кройц не хотел терять контракт с этим агарцем, поскольку был уверен, что Грайт не отстанет, а еще раз мотаться по стороне черных колдунов ужасно не хотелось. «Ты хочешь мне что-то предложить?» Вельможа наконец спешился. «Есть возможность решить проблему всего за 20 монет». «Ты о праве срочного вызова?» Мизрак удивился. Он хорошо знал расценки. Предложенная цена была в 5 раз меньше обычной. — Да. Правда, оно будет действовать всего 1/2. Потом, если понравится, мы продлим контракт. За соответствующую плату, конечно. Отец Вуриза не любил обращаться к кому-либо за помощью. Он считал себя умелым воином. важным вельможей и могучим колдуном, поэтому все возникавшие проблемы старался решать самостоятельно. В этом смысле прибегать к услугам посторонних, пусть даже за деньги, он считал слабостью. И все же Мизрак прекрасно осознавал выгоду от сотрудничества с Бородачом. Особенно сейчас, когда речь шла о его любимом сыне. «Ладно, договорились». Колдун отсчитал затребованную сумму и спросил, «Сколько будет стоить доставка послания моему королю?» 15 монет». «Бумага есть?» Через 5 минут кроиц уже находился в Кантелиме. «Ну как?» — поинтересовался распорядитель. «Полагаю, Мизрак уже на пути в Рноцк?» «Нет. Отец Вориза оказался крепким орешком. Он не поверил письму и требует доказательств». «Ты не смог уговорить Агарца и вернулся ни с чем?» В голосе распорядителя звучало агрессивное недовольство. «Вернулся я с письмом. Сам же велел каждое сообщение перед доставкой переносить сюда. На, переписывай». Грайт развернул бумагу. «Ничего важного. Он сообщает, что направляется к Огрлску. И при необходимости может заглянуть в пещеру Сухой Липы». Распорядитель переписал содержимое письма в журнал. «Передашь послание королю и снова к Мизрагу. Попробуй заставить его отправиться в Рноцк». «А как? Надо придумать что-нибудь более хитрое». «Так придумай, только быстрее. Не нравится мне ситуация в Агаре. Что там еще могло стрястись?» «Похоже, они начинают воевать между собой. Взгляни». Распорядитель подвинул журнал и указал пальцем на предпоследнюю запись. Тут тоже речь шла об Огрлске. «Интересующие нас чужаки обнаружены в Южном округе. Полчаса езды на запад от Огрлска. Они едут по направлению к перешейку через рунное болото. Дальнейшее преследование пока невозможно. У меня возникли серьезные проблемы с местными. Они разговаривали с иностранцами и должны быть уничтожены. Вышлите к рунному болоту другой отряд. К полудню иностранцы уже должны туда добраться». Получателем письма значился известный кроицу Прозанг, а местом доставки все тот же Нукрот. «Грайт, у тебя есть карта Агара. Где находится рунное болото?» Глава посредников выдвинул ящик и вытащил в сложенный в четверо лист бумаги. «Давай посмотрим. Этот Огрлск — вот болото, а вот дорога, по которой двигаются чужаки. Они тебя чем-то заинтересовали?» Странно, разговаривая сам с собой, Кройц проигнорировал вопрос начальника. «Но Крот, оказывается, расположен на территории Центрального округа. А что тут странного?» Ответа распорядитель снова не услышал. Собеседник исчез, прихватив с собой письмо и карту.